После волны. День 10. Открыв глаза одновременно с первыми лучами солнца, я еще повалялся с полчасика, выходной как-никак. Скрутил спальник, развел огонь и, поставив греться полный чайник, отправился на развалины. Выходной выходным, а утренний дозор никто не отменял. Прокрутился на 360 градусов, осматривая все вокруг. Вроде все по-старому. Только мне, возможно, показалось, но в стороне Васиной сопки, у самой кромки воды, вроде было шевеление какое-то. Бинокль хорошо увеличил и позволил рассмотреть очень многое. Однако либо зверь затаился, либо ушел в лес и скрылся в валежнике. Ну, или действительно показалось. В общем, к завтраку спустился я слегка озадаченным. Чайник уже кипел вовсю. Заварив свежий пакетик, вскрыл банку сгущенки, отлил в чашку и, макая туда галеты, которых уцелело в подвале всего несколько пачек, принялся за завтрак выходного дня. Несмотря на объявленный самому себе выходной, поработать, не надрывая пупок, я все же собирался. Еще вчера, засыпая, я придумал применение пластиковой бочки. Я сделаю у родника еще один небольшой навес, сколочу невысокий козелок и установлю на нем разрезанную вдоль бочку. Будет ванна. А вторую половину от бочки пристрою пониже родника, прокопая желоб, выложу шифером. От родника будет стекать вода и наполнять вкопанную половинку. Из нее будет удобно черпать воду, не поднимая муть в самом роднике. И главное, там можно будет стирать. Накидав примерный эскиз в голове, принялся за работу. Бочку резал старым кухонным ножом, предварительно раскалив его в огне. Получилось почти ровно. Сколотил козелок, установил половинку, прихватив в четырех местах по краю гвоздями козелку. Конечно, не джакузи с гидромассажем, но зато есть где помыться, не чапая перед этим по сопкам почти 8 километров. Так, не торопясь, в удовольствие я провозился часа 4. Все-таки навыки некабинетного инженера сказываются в положительную сторону. Оборудовал я себе отличный банно-прачечный комбинат. До обеда оставалось еще пару часов, и я решил разметить дорожки от дома до бани и до туалета, которые выложу досками, которых теперь очень много где валяется. И если их не использовать, то потом только в костер испортится в земле. Ну что, на следующую неделю включу в план работ. Вообще, работая вот так, не монотонно, можно многое сделать. Конечно, устаешь, но из-за смены вида работ это не чувствуется. Так что 2-3 часа в день можно потратить и на деревянные дорожки. На обед приготовил себе рис с сайрой и запил холодным чаем. Потом, подтащив к матрасу несколько стопок журналов, найденных при разборе свалившейся крыши, я развалился в тени брезента и стал их перебирать. Радости моей не было предела. Когда, перебрав подписку «Роман газеты» периода 1976-80-х годов, я докопался до нескольких внушительных стопок журналов «Техника молодежи» и «Моделист-конструктор». Отлично. Теперь есть чем заняться в Сиесту. После обеда я пошел неспешно разбирать остатки крыши и курятника. Перетаскивая к дому очередную стопку досок, я услышал выстрел, который раскатом заметался меж склонами сопок и затих в тайге. А потом лай. Очень знакомый лай. Где-то далеко. Дернул с одного из гвоздей, заколоченных мной недавно в стену, бинокль и побежал повыше, к туалету. Я немного покрутился, высматривая что-нибудь. Ничего. Может подняться на развалины? И тут опять лай. Точно. Оттуда же, где мне показалось, что я видел какого-то зверя. Руки тряслись от волнения. Я подставил под бинокль доску, как опору, и стал всматриваться в место на склоне Васиной сопки. Ага, силуэт человека в комбинезоне. За спиной ружье. Силуэт что-то достает палкой из воды. Ни хрена себе, рыба. Это по рыбе, что ли, стреляли? Рыба. С половину силуэта точно. И когда человек выволок жердью рыбу повыше на берег, из кустов выскочила собака и опять залаяла, покусывая то жердь, то рыбу. Это же Бим! Я разволновался, руки затряслись еще сильней. От следующей картины бинокль вообще чуть не выпал у меня из рук. Силуэт выпрямился. Стянув с головы что-то вроде тюрбана, рыжие волосы сразу рассыпались по плечам и жестом, который в генах только у русских женщин, она вытерла пот со лба тыльной стороной ладони. Светлана. Это точно она. Так что делать? Как подать знак? Стрельнуть? Костер? А ну, возьми себя в руки, сказал я вслух. Во-первых, если стрельнешь, она может и услышит, но не увидит ничего. А во-вторых, на костер уйдет время. К тому же вон уже уходит она, куда-то вверх по склону, взвалив на себя рыбину. Бимка, весело подпрыгивая, бежал за Светланой, а я смотрел им вслед, пока они не скрылись в валежнике и кедраче. Опустившись на землю, лег на спину, раскинув руки, и, глядя в синее небо и обращаясь к кому-то или к чему-то всемогущему и всесильному, прошептал: «Спасибо». Вот вроде мы абсолютно чужие друг другу люди со Светланой, но за время проживания по соседству какая-то, как говорят, искорка все-таки проскочила между нами. Нечего скрывать, она была мне симпатична. Правда, я никак не мог найти подход к ее, так сказать, своеобразности. И теперь, в нынешних условиях, она была самым близким мне человеком. А Бимка так вообще сыночек. В общем, поднявшись с земли, я решительным шагом направился к дому, готовиться к походу к Васиной сопке. Над картой просидел около часа, все-таки пытаясь выяснить, смогу ли я посуху пройти на Васину сопку. Решив, что готовиться надо к разным вариантам, я в спешном порядке начал раскидывать руины сарая, так как там находилась куча всякого автомобильного, что я покупал перед отъездом из города. В частности, 8 камер, насос от мотоцикла, да и сам мотоцикл, хотя ему, наверное, уже конец после утопления. Ну, не до него сейчас. С моим стилем плавания, а именно топориком или утюгом, мне нужно средство переправы, если между нашими островами все-таки 150-метровый пролив, а не отмель или коса. Я нашел то, что искал. 4 камеры. Я плотно скрутил веревкой, которую тоже отыскал в сарае с избытком. Нашел и насос, но его пришлось перебирать, обильно залив маслом. Через час я был готов. Самодельный пояс сложил все необходимое. В рюкзак сложил камеры, насос, крепежный материал, кусок брезента, пару кусков фанеры от какой-то мебели для весел. До максимально узкого места между нашими островами я решил идти верхами, то есть по незадетым волной местам, так быстрее, и не придется лезть всю дорогу через валежник и завал. Сверился еще раз с картой, надел рюкзак и, перекинув через голову ремень обреза, выдвинулся. К нужному месту я вышел через 5 часов, нашел более-менее пологий спуск к воде. Да, гладко было на бумаге, да забыли про овраги, вспомнил я пословицу. Все-таки пролив и 200 метров не меньше. Что ж, стемнеет 3 часа, так что не буду гнать лошадей и спокойно подготовлю материал и займусь плотом. Нарубил жердей, обтесал, чтобы не торчало ничего. Затем накачал 3 камеры и связал между собой, накрыл брезентом, дабы не повредить резину. Затем закрепил, перехватив веревкой 4 жерди поперек, как лаги, и сверху уже начал укладывать жерди вдоль. Плот получился примерно 1,5 на 2,5 метра. До темна я успел все скрепить и проверить надежность, спустив плов на воду и попрыгав на нем. Ну, вроде устойчиво. И хорошо держится на воде. Затащил обратно на берег, привязал, а то... А вдруг белки сопрут? Развел костерок и, согрев кипятка в кружке, заварил чай. А в котелке сублимированную лапшу я поужинал. Улегшись прямо на плот, подстелив спальник, я долго смотрел на звезды и не мог уснуть. Никак не мог вспомнить ее лица. Вот бывает же так. Увижу, узнаю, а лица вспомнить не могу. Так и уснул, пытаясь выцарапать из памяти черты лица Светланы.